Когда Анна втащила свой чемодан в маленькую комнату, выделенную ей, она увидела, что ее соседом оказался вьетнамский полковник. Даже здесь чин имел свои привилегии. Но у Анны не было привилегий, ей пришлось удалиться. После долгих споров в офисе до 2 часов ночи она, наконец, получила место в другой комнате, где соседкой была женщина. Завтрак был на удивление обильным. Яйца, хлеб с джемом и мармеладом, кокосовое масло на каждом столе. Позавтракав, курсанты выстроились на улице. Дул холодный ветер. После переклички все разбились на группы и разошлись по местам занятий. Анна входила в одну группу с женщиной-агрономом из Канады и 2 незнакомыми мужчинами. Они прошли по улицам лагеря, мимо бейсбольного поля, между бараками и постройками неизвестного назначения, у которых стояли вооруженные охранники. Вскоре они оказались возле открытой площадки всего с квадратный метр. В центре площадки находился шар. Он был привязан к вбитым в землю кольцам. Площадку окружал забор, у ворот стояли охранники. Прежде чем курсанты вошли в ворота, у них тщательно проверили документы. В стороне горел огонь в печи, труба которой соединялась с отверстием в днище шара. Анна не могла себе представить, зачем нужен этот шар. Она не могла также понять, зачем здесь нужны охранники, почему они вооружены. Какой враг может угрожать тренировочной площадке научной экспедиции, которая является, по сути, сборной командой всего мира? Анна прошла через ворота и очутилась в длинном загоне с белым пластиковым куполом вместо крыши. Атмосфера в нем была сырой и тяжелой, густо настоянной на неизвестных запахах. Тускло-красный свет вначале мешал что-либо разглядеть, но затем Анна стала различать фигуры людей, ходивших возле небольших прозрачных пластиковых куполов. Свет исходил от нескольких ламп с тлеющим разрядом. Человек, который привел их сюда, обратился к Анне. «Вы нормально себя чувствуете?» «Кажется, да. Некоторым очень противен запах». Анна принюхалась. Перец, чеснок, гнилостный запах джунглей. «Нет, сносно». Женщина из Канады сказала, звук очень странный. «Это из-за положительного давления внутри сферы. Ваши уши немного заложило».